Глава 47. Москва. Четверг. 11:30. Бойко вскочил с места и быстрым шагом направился к Саблину. «Есть кое-какая информация», — сказал Глеб, входя в кабинет. «Что там?» «Итак», — начал Бойко, садясь рядом с рабочим столом следователя. «По домашнему адресу Смирнова, к сожалению, камер наблюдения нет. Есть одна около продуктового магазина во дворе, но ракурс не охватывает подъезд Смирнова». «Ладно». «Далее по музею. Есть камера на входе. Сделали фото Смирнова, когда он входил». Бойко отдал снимок Саблину. «И второе, когда вышел». Глеб протянул еще одно фото. «Кто эти люди? Выяснили?» Следователь указал на людей рядом с Филиппом. «На первом снимке некий Оболенцев Яков Владимирович. Предприниматель. Не привлекался. По другим делам не проходил». «Стоп!» — нахмурился Саблин. «Оболенцев? Он был в музее?» «Да». «Интересное совпадение. Именно он продал печать анонимному покупателю. Но что коллекционер делал в музее в тот вечер, когда Смирнов должен был встретиться с Николаевым?» «Не знаю. Давай у него спросим. Вызвать его в отделение?» «Нет, постой. Если это не просто совпадение, то он вряд ли расскажет правду. А еще мы можем его спугнуть. Надо подумать. Что у тебя дальше?» «Далее, у музея, Смирнов отходит в сторону. Там камер нет. Но через минуту другая камера зафиксировала девушку, которая убегала на север от музея». «Понятно. Видимо, та самая Зоя. Фото есть?» «К сожалению, четкого изображения получить не удалось. Опознать не вышло. Пока все. Ребята занимаются проверкой, где можно купить цианид. Но это не быстро. Нужен доступ к медицинским данным. Занимаемся». «Хорошо. Мне надо отъехать. Держи меня в курсе новостей».